Часть вторая. «Ты... эту штуку...» Ада сглотнула слюну, разглядывая видневшуюся сквозь небольшой разрыв в одежде Арвира тускло-серую серебряную цепочку. «Ты до сих пор носишь её?» «А? Эй, ты так говоришь, будто потеряла свою!» Дрожь пальцев Ады передалась копью. «Мне не привиделось. Это действительно та самая дешевенькая цепочка». Давным-давно, во время путешествия с отцом, Ада купила в ларьке две цепочки. Одну себе, а вторую Арвиру. Тогда она ещё не понимала, что это парный набор, который носят только влюблённые. Девушка до сих пор помнила, как сильно смутилась, когда узнала об этом. А вчера в гостинице Энзио она спросила Клюэль. «Скажи, у него на шее была цепочка? Такая серебряная, дешёвенькая». И услышала в ответ. «Ну, я не очень-то уверена, но, по-моему, да». «Я уже слышала обо всем от Клюэль, но не верила, что он на самом деле...» «Нет, нельзя сейчас забивать этим голову. Сначала Клюэль!» «Арвир, чего ты так улыбаешься?» Сощурив глаза, Ада уставилась прямо в лицо парню Гилше. К его груди было приставлено копье, однако с его лица не исчезала дерзкая улыбка. «Что? А, наверное, тому, что даже ты стала немного женственней. Или тебе ещё есть куда расти?» Мне тут захотелось устроить спор на всю ночь с мастером Клаусом. «Не держи меня за ребёнка! Я победила, поэтому давай говори!» «Но это... мы ещё посмотрим!» Раздался короткий и сильный металлический звон. «Чего?» По рукам Ады внезапно пробежал импульс от удара. Когда похожая на боль вибрация достигла меча, девушка изумлённо распахнула глаза. Приставленный к груди кончик её гила был отражён гилом Арвира, который должен был лежать на земле. «В руках у Арвира точно ничего не было. Но тогда почему Гил двинулся сам? И к тому же так словно защищал его?» «Я ступней ударил по рукоятке и подбросил Гил в воздух. Полезный тайный навык, не так ли?» «Не говори так, будто это легко!» «Его колени были неподвижны, он нанес удар только ступней. И к тому же так незаметно, что я не ощутила никакого движения, и с такой точностью, чтобы попасть ровно по моему Гилу. Такой трюк невозможно исполнить, просто придумав его на ходу». «Эй-эй, я ведь упорно отрабатывал этот приём каждый день! Чёрт!» Прежде чем Аде удалось вновь приблизиться к Арвиру, тот уже схватил взлетевший в воздух Гил. «Перерыв окончен! Продолжим!» Интересно, как там Арвира и Леди?» Тессейра потёрла шею, словно стараясь прочувствовать прикосновение к своему песочно-жёлтому шарфу. В то время как Лефис размышлял, что замышляет эта женщина, когда так спокойно приближается к нему, она просто остановилась и поправила шарф. «Это леди, о которой ты говоришь. Та, кто находится на арене?» Приказав истинному духу встать наравне с собой, юноша бросил короткий взгляд на руки противницы. Там не было ничего напоминающего катализаторы. Казалось даже, что она и не собирается исполнять никаких песнопений. «Ну да. Следуя приказам Ксео, она сейчас должна вроде бы вовсю сражаться с Несирисом». «Вы в своём уме? Ваш противник не Сириус, а не кто-то там. Сегодня днём я недолго сопровождал его, но этого мне было достаточно, чтобы понять. Мощь великой сингулярности второстепенна. Сила этого мужчины берёт свои корни в явном упрямстве, а совсем не в песнопениях. Мне непонятно, почему с Несирисом сражаешься не ты». «Я с Несирисом? Хорошенькое было бы дело. Бросить такую хрупкую женщину, как я, на того гиганта. Это же Несирис, великая сингулярность синего. На минуточку вспомним, чемпион Колизея». В ответ довольно размахивающей рукой Тессейре и её шутливым словам, Лефис сказал только одно. «Великая сингулярность жёлтого». «Ха-а-а». Тессейра даже ни разу не моргнула, но в её глазах всё равно возник особый блеск. Лефис посмотрел прямо в глаза женщины, словно преследуя её взгляд, и сдавленным голосом продолжил. «Это и есть твой секрет, не так ли? Необычайно агрессивный блуждающий огонёк и песчаная буря, словно в пустыне. Всё это очень похоже на ледяных волков Несириса и его выросшую до небес замёрзшую башню. Раз Несирис – великая сингулярность синего, то песнопение этой женщины...» «Именно. Впрочем, я так и думала, что тебе уже пора было догадаться». По хранилищу второй раз разнёсся звук хлопков руками. Сейчас они были самую малость громче, чем после того, как Лефис отогнал десяток электрических фей. «Правда, теперь мне стало скучно. А ведь я так хотела ещё немного полюбоваться твоим растерянным видом». Спокойно сложив руки на груди, пробормотала Тессейра, словно не собиралась ничего скрывать. «Настолько плохие манеры тоже черта всех великих сингулярностей». «Арвир тоже говорил мне об этом. Эх, а ведь я такая милая женщина». «Кто знает. Лучше ответь на мой вопрос. Почему с Несириусом сражается не она? Силе того мужчины нет равных. Без возможности великой сингулярности Желтого он станет еще большей проблемой. Разве не логичнее было бы поставить на бой за чешую Миквы сильнейшего из своих рядов? Леди подходит для этого больше, чем я. Может быть, ее битва и будет тяжелой, но она вряд ли проиграет. Если воспользоваться словами Ксео, это неизбежность. Так же, как и у нас с тобой здесь. Оглядись еще раз и повтори. Я тут кое-что вспомнила. У Леди было много свободного времени, поэтому в качестве легкой разминки мы с ней сыграли в игру. Сейчас наша с тобой ситуация очень напоминает ту, в которой были мы с ней. В настольной игре она называется «Шах и мат», проще говоря, «Отчаянное положение перед самой капитуляцией». Рядом со мной истинный дух, готовый в любой момент выполнить любой мой приказ. С другой стороны, у нее нет ни одного призванного существа. Если это не шах и мат, то что же? Что в обычной игре, что в дуэли на арене Колизея, условия поражения одинаковые. Но давай подумаем еще раз, паренек. Ты серый песнопевец, я великая сингулярность желтого. Это столкновение просто невозможно в обычных условиях. Можно ли сказать, что это самая обычная игра? Пока я слышу только жонглирование словами. Отрезал Лефис, но почувствовал, как по щеке у него скатилась струйка пота. Из-за тебя я вспомнил то, что совсем не хотел вспоминать. То же самое было и в тот раз, когда я сражался с Мишдером в филиале Келберского института. В один момент я был очень близок к тому, чтобы загнать его в угол и задеть его гордость. Однако, пусть я и не был небрежен, в следующий миг преследуемым стал я. Мои песнопения вот такие. Это такой же факт, как то, что ты великая сингулярность. Мы ведь никак не можем это изменить. Фалма коснулась рукой своего плеча, которое было столь тонким, что казалось, будто оно сломается от малейшего дуновения ветерка. У использования крови в качестве катализатора есть предел. Все нормально. Все равно все когда-нибудь умрут. Улыбка девушки была даже большим ответом, чем ее слова. Ее глаза горели таким блеском, в котором в равных пропорциях смешались радость, смирение и, наконец, безумие. Я так счастлива, что Ксео доверился мне, и поэтому я не могу проиграть. По арене разнесся слабый шорох падающей ткани, такой же, как недавно от платья. Фалма размотала бинты на левой руке, открыв ее до самого плеча. Видневшиеся на голой коже девушки черные пятна засохшей крови и ярко-красные свежие кровоподтеки образовали какую-то странную красно-черную гармонию. Шанты невольно прикрыла рот руками. От одного взгляда на девушку ее переполнило невыразимое никакими словами чувство тошноты. «Это совсем не похоже ни на ожоги, ни на порезы, ни на синяки. Немыслимо. Как вообще можно получить такие раны?» С кровавого пятнистого узора на коже Фалмы упала капелька катализатора. Едва она коснулась земли, как из нее поднялись бесчисленные световые нити, которые соединились вместе и сформировали багровый канал. «Ну же, ты хорошее дитя. Выходи». Фалма накрыла канал правой рукой, и в тот же момент круг диаметром около метра мгновенно расширился почти в 10 раз. По арене пробежала слабая дрожь, которая будто бы предвещала явление чего-то гигантского. «Истинный дух?» Дрожащая земля мешала сдвинуться с места, поэтому Шанте лишь пристально всматривалась в гигантский канал. «Так и знала. В ее песнопениях еще есть секреты. Катализатор раскрыт, но загадка оратории до сих пор не разгадана. Когда же она поёт?» «Ругус. Песня синего». Получив приказ Несириуса, призванный ледяной волк рванулся вперед. Причин ждать завершения песнопения Фалмы не было. Если бы волк поразил ее до появления истинного духа, на этом бы все и кончилось. «Калора эл каонис леси». «Гаруда, тот, чья кровь кипит». «Гаруда. Мифический царь птицы с буддийской и индуистской мифологией. Получеловек-полуптица». Разумеется, к местному городу отношения не имеет. Одновременно с бормотанием Фалмы ледяного волка вдруг подбросило в воздух. На арену легла гигантская плотная тень, вслед за ней сверху подул яростный ветер. «Это от взмаха крыльями?» Подняв взгляд вверх, Шанты просто застыла на месте, даже позабыв о том, как моргать. Ее глазам предстал дракон с очень яркими красными крыльями, напоминавшими по цвету свежую человеческую кровь. Обычно у тех драконов, которые обладают крыльями, конечности атрофируются и уменьшаются, но вот у этого все четыре лапы были крепкими и мускулистыми, словно у льва. Кроме того, пальцы его лап напоминали по форме человеческие и были приспособлены к хватанию различных предметов. «Как вам... вот это?» В голосе Фалмы чувствовалась небольшая усталость. В ее губах уже не осталось крови, отчего они побледнели. Такова была расплата за продолжительное использование крови в качестве катализатора. Несирис молча щелкнул пальцами. Находившаяся прямо под захватившим небо дракона Мундина выстрелила огромным количеством воды. Этот поток с легкостью смыл бы человека, не дав тому и шанса устоять на ногах, но гигантский дракон спокойно удержался в воздухе. Для него вся эта вода значила не больше, чем легкий душ для человека. Одолеть его таким образом было невозможно, и Несирис, конечно, знал это лучше других. «Что ты задумал?» Не ответив на вопрос Фалмы, Певчий отдал приказ. «Вперёд!» Ловко приземлившийся после пропущенного удара ледяной волк сорвался с места, а затем, подбежав к водяному потоку Ундины, набрал воздуха в грудь. А как только его выдох коснулся воды... «Вавилон! Замёрзшая башня!» Издав кристально чистый звук, поднимающийся до небес мощный поток воды замерз. Драконий рык, превосходящий пределы человеческого слуха, разнёсся над всем Энзио. Лёд достиг нижних лап дракона и начал подниматься выше, будто обвивая его. Против истинного духа, тем более обладающего крыльями, Несирис решил применить Вавилон, соединив поток воды Ундины с ледяным дыханием волка. Как только бы лёд достиг крыльев, исход боя был бы решён. Каким бы мощным ни было летающее существо, потеряв крылья, оно упало бы на землю и лишилось бы пути к отступлению. «Победа!» Но в тот же момент, когда Шанте инстинктивно силой сжала кулаки, крылья цвета свежей крови вспыхнули, и продвижение Вавилона остановилось. «С каждой секундой температура тела этого дитя постепенно растет. Его уже нельзя остановить этими льдинками. Мне жаль». Хвост дракона срезал ледяную башню, тысячи сияющих синим ледяных осколков взмыли в зимнее небо, а потом исчезли. В то же время Ундина и Ледяной Волк тоже исчерпали все силы и пропали. «Победа за мной. Итак, отдайте мне чешую Миквы». Завернутая в бинты, девушка протянула руку в сторону Несириса, который разглядывал парящего в небе дракона. Однако Певчий по-прежнему сохранял полное молчание. «Что-то не так?» Еще раз обратилась к нему Фалма. «Я ведь уже говорил. Не победитель получает катализатор, а тот, кто получил катализатор, и есть победитель». Девушка открыто скривилась, словно бы говоря, «Я уже это слышала». «Но же быстрей. Это дитя пока еще слушается меня. Еще чуть-чуть, и он начнет буйствовать». «Тогда я, пожалуй, потоплю его раньше». «А?» Услышав от противника такую фразу, Фалма невольно замерла. «Шанте!» После единственного слова Несириса Шанте быстро отбежала назад. «Он решил призвать его». «О чем ты говоришь?» Озадачно спросила Фалма. «Разве мне нужно повторять дважды?» Капельки воды под ногами у Несириса немного подскочили над землей. Это были остатки того огромного потока, который призвала Ундина. Большая часть воды исчезла вместе с ней, но арена до сих пор оставалась мокрой, словно над ней пролился дождь. Не обращая внимания на промокшую накидку, Певчий наклонился к земле и коснулся лежавшего в воде ледяного осколка кончиком пальца. «Рогус, песня синего». В тот же миг всю арену поглотило синее сияние, вода обращалась в лед, а лед в свою очередь стремительно срастался в громадные ледяные столбы. Пусть по высоте они и уступали Вавилону, но их было почти 30, они выросли по периметру арены, будто ограда какого-то храма. Ледяные кристаллы сияли, словно драгоценные камни, но при этом их грани были столь чистыми, что в них можно было увидеть собственное отражение. «Красиво. Наверное, именно так выглядит ледяной мир». Фалма без тени страха огляделась вокруг.